Глава 5. Но уже кто-то, чужой и враждебный, шел из глубины сада. Мерно хрустел песок, слышалось сдержанное покашливание. Геник затаил дыхание и сунул руку за пазуху. Два городовых с револьверами наготове показались в изгибе аллеи. Они шли медленно и осторожно. Впереди шел дворник, плотный невысокий мужик, широколицый, с маленькими часто мигающими глазами. Увидев их, Оля вырвалась из рук Геника и стремительно кинулась к дворнику. Ухватившись за его грязный передник, она запрыгала и заторопилась, путаясь и захлебываясь. «Степан, он приехал! Дядя Сережа! Вот он меня повезет в Италию!» Наступило короткое молчание. Полицейские осматривались кругом, нерешительно порываясь двинуться дальше. Был момент, когда, как показалось Генику, сердце совсем перестало биться у него в груди, и земля завертелась перед глазами. «С приездом осмелюсь вас поздравить, барин!» – сдержанно сказал Степан, приподнимая фуражку. «Позвольте, барышня, как бы не зашибить вас случаем». Он бережно отстранил девочку и пустил руки по швам. «Мы, ваше степенство, можно сказать, двор осматриваем. С Михайловской улицы и с пивной видели, как тут человек к бельгийцу во двор заскочил. А кроме как через наш двор, ему выскочить негде». «Какой человек?» – отрывисто спросил Геник. «Из тюрьмы сбежал. Барин, бунтарь. Вся полиция на ногах. В городового стрелял, прямо в живот угодил». Геник поднялся во весь рост, строгий и величественный. «Степан!» – начал он медленно и внушительно, смотря дворнику прямо в глаза. «Стоит мне сказать одно слово, и ты будешь немедленно уволен. Помогать охране порядка – твоя прямая обязанность. В то время, как вот они, – он указал взглядом на городовых, – не жалея жизни, исполняют свой долг. Ты сидишь в пивной и, разинув рот, ловишь мух. Очень хорошо! Господи, уж ли я ведь на один секунд! Ежели в такую-то жару выпьешь единую кружку, так уж и не знаю, что. Эх, барин!» Степан обиженно вздохнул и умолк. «Иди, я не держу тебя. Впрочем, погоди. Позови извозчика. Ряди в дворянское собрание». «Хорошо ж-с», — сказал угрюмый Степан, надевая картуз. Он немного потоптался на месте, и все трое удалились, переговариваясь полголоса. Оля робко подошла к Генику и тихо сказала. «Какой ты сердитый, а ты на меня будешь кричать?» «Нет». «А никого ищут? Мазурика, да?» «Да». «Он какой, голый?» «Да». Геник стоял во весь рост, затаив дыхание, сжав кулаки и как окаменелый, глядя в сторону ушедших. Когда шум шагов затих, он в изнемождении почти упал на скамью и разразился нервным рыдающим смехом. Испуганная девочка кинулась к нему и, напрягая все силы, сама, готовая заплакать, старалась поднять его голову, опущенную на вздрагивающие руки. «Сережа, не плачь, Сережа! Я обманула тебя, я буду тебя любить!» Громадным усилием воли Геник поднял голову и взглянул на девочку. Ее испуганные глазки беспомощно смотрели на него, пальчики трясли изо всех сил большую загорелую руку. Вдруг Геник скорчил потешную гримасу, и Оля звонко расхохоталась. «Ты смешной!» – заявила она. «Как клоун!» На другом конце двора послышалось дребезжание извозчивого экипажа. Геник встал. «Прощай, Оля», – сказал он, поправляя галстук. «Я приеду к обеду и привезу тебе железную дорогу». «И лошадку?» «Да, и лошадку. А потом мы поедем в Италию». «Вот как хорошо», – засмеялась девочка, идя рядом с ним. «Ты ведь добренький. Я с тобой всегда буду ездить». Аллея кончалась, и перед ними блеснул чисто выметенный мощеный двор. У роскошного крыльца ожидал извозчий фаэтон. Подойдя к экипажу, Геник нагнулся и поцеловал пушистую русую головку. «До свидания. Будешь умница?» «Да». Он вскочил на сиденье, и экипаж с грохотом выехал на улицу. Оглянувшись назад, Геник увидел Олю. Она стояла у железной решетки ворот, освещенная солнцем, золотившим ее густые кудри, и усиленно кивала головой уезжавшему. Когда экипаж поворачивал за угол, Геник оглянулся еще раз. Мгновенно мелькнуло и скрылось белое пятнышко, а ветер встрепенулся и донес слабый отголосок детского крика. «Ведь ты приедешь, Сережа!»